Трек второй. Место действия – дом мамы Юнми. Время действия – 5 августа, вечер. Сижу на полу, пью чай. Краем глаза смотрю телевизор. И так же, как и краем глаза, краем уха слушаю, как сидящая на полу напротив меня Онни с восторгом рассказывает маме об удачном завершении спекуляции акциями Кирин. Онни специально не стала говорить об этом сразу, по моменту наступления события, а дождалась вечера, чтобы при рассказе присутствовали все участвовавшие. Пока повествование движется по началу истории, как все начиналось. Как было страшно, как глаза боялись, но трясущиеся руки все равно делали все необходимое для наступления светлого будущего. Я рассеянно прислушиваюсь, размышляя при этом о своем, а именно о роли сексуальности в моей жизни – при рассмотрении ее через линзу зарабатывания денег. Я уже как-то думал над этим вопросом, но тогда легко решил, что фигня, ничего страшного. Если это будет приносить дополнительный доход, то почему бы этот доход не получать? Делов-то всего ничего. Однако высказанное сегодня директором желание изменить концепт группы на более сексуальный озадачило и вновь вернуло меня к размышлению на эту тему. Для начала, вообще-то, не совсем понятно, чего Юсон хочет. Онни и так прыгают по сцене с голыми ногами. Лично я считаю это вполне достаточным для того, чтобы отдать дань этой самой такой нужной сексуальности. Куда более? В купальниках, что ли? Но это уже совсем по беспределу будет. Или он исходит из корейских понятий, которые мне недавно Дживон озвучил. Голые ноги – это нормально, а вот голые плечи – срамота. Если Юсону нужны голые плечи, да пес с ним, как говорится. А вот если максимальная обнаженка, то пусть он катится куда подальше. Задумываюсь, вспоминая наряды группы Viagra. Не, ну конечно, если смотреть со стороны, то глаза радуют. Только вот какие при этом ощущения у того, кто в двух ниточках как раз эти самые глаза радует? Что здесь должно быть? Желание славы или желание денег? Чтобы в таком виде появляться на сцене. А может, я слишком углубляюсь в вопрос, в котором нет ничего сложного? Может, здесь просто инстинктивное желание нравиться противоположному полу? Оно и нивелирует неудобный момент хождения практически голым, когда весь став вокруг тебя одет. Может быть. Есть же мужики-стриптизеры, которые выступают перед женщинами на всяких там девичниках. Тоже в одних трусах. И ничего не комплексуют. Вот только это не про меня. Мой зритель, для которого я должен выглядеть сексуально, одного со мною пола. Какая неприятность, как сказал Калягин в своем знаменитом фильме. Однако доподлинно известно, что даже сухие макароны продаются лучше, если в их рекламе замешана сексуальная брюнетка или блондинка. И что мне делать? Ну, во-первых, можно ничего не делать. Юнми несовершеннолетняя. И до 21 года это ее не касается. Можно всех и сразу посылать в лес. А во-вторых, я же собрался быть продюсером и композитором, для которых сексуальность совсем не важна в их работе. Так что, скорее всего, об этом действительно можно не думать. Единственное, когда у меня, если вдруг, появится серебряный голос, тогда да, придется тщательно поразмыслить о своем сценическом образе. Посмотреть. Смогу ли я получать без этой дополнительной опции желаемое количество денег или нет? Сунок начинает подробно отчитываться по итогу финансовой операции. Бросаю размышлять о том, что именно чувствуют девочки в одних трусиках на сцене, и внимательно прислушиваюсь к тому, что говорит Онни. Первоначально цена акций школы Кирин до всяких катаклизмов, вроде меня, составляла около 14 тысяч вон, сообщает она, начав повествование с имеющихся перед замутом условий. «Мы купили 1000 акций, когда их цена упала до $6 за штуку, потратив на это $6000. Плюс была оплата договора на брокерское обслуживание – $200 в год. Общая сумма затрат составила $6200. Потом мы купили еще 2700 акций по цене $3.10 за штуку. Всего на $8370. Итого, суммарные затраты на покупку акций составили $14370. продала весь имеющийся на руках пакет Онни по цене в 19,2 доллара за акцию. В итоге доход сделки составил 56 670 долларов. Из этой суммы вычитается сумма, потраченная на брокера – 200 долларов. Получается 56 470 долларов. Неплохо так вышло. Думаю, что я вполне проживу без явления себя миру в сексуальном образе. Головой нужно работать, а не сиськами трясти. Которых, кстати, немного. С этой суммы мне нужно будет заплатить налог на доход физического лица, полученный при операциях с ценными бумагами. Его размер равен 23%, сообщает неприятный факт раскрасневшаяся Онни. После его выплаты у нас останется 43 миллиона 481 тысяча вон. Да. Деньги тают, как туман. Уплата налогов – занятие совсем неинтересное. Но это нужно будет сделать в начале следующего года, успокаивает Цунок некоторой отдаленностью наступления этого момента. До этого времени мы можем пользоваться этими деньгами. А если до конца этого года мы вложим их в какой-то бизнес, в основные фонды, то можем получить налоговые льготные вычеты, и сумма уплачиваемого налога будет меньше. 56 тысяч – это примерно та сумма, по расчетам Сунок, которая нужна для открытия нового кафе. А на что тогда жить будем? Стоп, мне же промоушен агентством еще не оплачен. Закончив говорить, Сунок поочередно смотрит сначала на маму, потом на меня, видимо, желая посмотреть, какое впечатление произвел ее отчет. Мама сидит с ошарашенным видом, наверное, с трудом поворачивая в голове цифры с длинными хвостами нулей. «Вношу предложение», – говорю я, – «вложить полученные деньги в новое кафе, а Сунок сделать его директором, купить ей машину и сделать пластическую операцию на веках, она давно этого хочет». У Сунок от неожиданности открывается рот. Мама громко вздыхает и подается назад, расправляя плечи. «Что, вот так вот сразу?» Закрыв рот, удивленно спрашивает Онни. «А чего ждать?» – не понимаю я. «Деньги есть, ты есть. Чего еще надо?» «Ну, не знаю», – растерянно отвечает Сунок. «Я думала, что надо еще поучиться, подготовиться». «Хватит готовиться», – возражаю я. «Надо жить. Если что-то будет непонятно, разберешься в процессе». Онни некоторое время сидит молча, обдумывая мои слова. Потом берет с пола зеленую подушечку и прижимает ее к груди, обхватив с обеих сторон руками. «Может, машину пока не покупать?» Уперев подбородок в подушку, предлагает она. «Дорого». «Чего дорого?» – возражаю я. «Какой же ты директор без машины? Не поймут. А насчет денег?» Так мне еще агентство промоушен не оплатило. Там тысяч под 100 долларов должно быть. Так что не последние отдаем. Мама как-то испуганно вздыхает. «Такие деньги», – произносит она, объясняя свой вздох. «На новый дом не хватит», – говорю я. «Поэтому вкладываем имеющиеся в то, что приносит доход. А потом будем думать о своем жилье». Поочередно оглядываю членов семьи, задумавшихся о дальнейшей жизни. «Нужно попросить помочь дядю Юнсока», – предлагаю я. «Я буду постоянно занята и не смогу быть рядом с Сунок. А дядя – человек знающий, со связями. Подскажет или познакомит с кем. Может, есть смысл взять его в долю? Каким-нибудь соучредителем или партнером? Опытный человек в команде лишним не будет, а?» В ответ на мое предложение мама и Сунок переглядываются и, отвернувшись друг от друга, смотрят куда-то в разные стороны. «Не понял». С удивлением смотрю сначала на одну, потом на другую. «Что?» – спрашиваю я. «Чего вы молчите?» Мама в ответ тяжело вздыхает. «Юнми», – говорит она, – «мы, Сунок, не стали тебе говорить перед твоим промоушеном. В общем, твой дядя Юнсок уже как 3 месяца не звонил домой, и его семья не знает, что с ним. Он пропал». «В смысле пропал?» – не понимаю я. «И что, никто не знает, где его искать?» Мама отрицательно мотает головой в ответ. «Я не знаю, где он работает», – говорит она. «И никто из знакомых не знает, как сказала его жена. И она не знает». «Пфу!» – надув щеки, выдыхаю я, удивленный новостью. «Как такое может быть, чтобы человек взял и пропал? Он же до этого не в вакууме существовал. Если только несчастный случай, вроде выпал за борт или утонул в болоте. «Надо искать», – уверенно говорю я. «Я айдол, и у меня есть известность. Я обращусь к своим фанатам, попрошу их помочь в розыске. Сунок тоже может обратиться к своим подписчикам. Наверняка число откликнувшихся будет немаленьким». «В полицию обращались?» – спрашиваю я у мамы. «Что они сказали?» В ответ на этот, на мой взгляд, простой и естественный вопрос о полиции, мама как-то мнется. «Жена Деверя сказала, что она не обращалась в полицию», – помявшись, выдает мама неожиданную новость. «В смысле?» – удивляюсь я второй раз за вечер. «Почему она не обращалась в полицию?» «Она сказала, что боится, что это может повредить бизнесу мужа или семье», – смотря в сторону, отвечает мама. «Обана! Приплыли!» «А что за бизнес у дяди, если его жена не желает заявлять в полицию о пропаже мужа?» «А чем он зарабатывал?» – озадаченно спрашиваю я. «Я не знаю точно», – качает в ответ головой мама. «Он говорил, что занимается торговлей продуктами». «М-да, я тоже что-то вроде этого слышал. То ли от Онни, то ли от мамы. А продукты-то разные бывают». Если еще вспомнить дядин черный плащ и общий загадочный вид, сразу возникают подозрения о криминале. Например, торговля останками трупов умерших растений. Хотя на наркодилера дядя Юнсок не похож. Впрочем, не так уж много видел я в своей жизни наркодилеров, чтобы определять их на глазок. Если вспомнить, то я их вообще не видел. Только вот зачем сразу думать о человеке так плохо? Почему сразу наркотики? Может, всего лишь старая добрая контрабанда? Сигары там, жгучий ямайский ром без акциза через границу. Свист ветра в парусах и запах моря. Нехорошо, конечно, но и не наркотики. Интересно, сколько в Корее за контрабанду дают? Уже было открываю рот, чтобы спросить, но вовремя себя одергиваю, решив, что это будет бестактностью в кругу семьи. Закрываю рот. Начинаю думать, что делать в сложившейся ситуации. Как я понимаю, если бы тело дяди нашли, то семье бы уже сообщили. Значит, дядя жив. Хотя не факт, он вполне может быть неопознанным. А сколько времени хранят неопознанных? Это тоже вопрос из тех, которые лучше вслух не задавать. «Дядя Юнсок часто ездил в командировки», напоминает Сунок. «Во Вьетнам, в Гонконг». «Гонконг – это ж гнездо контрабандистов». Все становится яснее, но одновременно и сложнее. Как организовать поиски за границей? Никогда не сталкивался с такой проблемой. Даже не представляю, с чего начать. Пожалуй, для начала следует хотя бы определить, куда дядя отправился. Сделать запрос пограничникам, пусть посмотрят по спискам выехавших. Но просто так, ни с того ни с сего, пограничники ничего делать не станут. Нужен официальный запрос от полиции. А в полицию идти не хотят. Вот черт! И сколько времени дядина семья готова ждать, пока ждать станет совсем невозможно? Спрашиваю я у мамы. «Я не знаю», – покачав головой, отвечает она. «А мы и сами можем заявить о пропаже человека?» Задаю я ей следующий вопрос. Мама молча пожимает в ответ плечами. «Его жена и мать не хотят этого делать», – отвечает она. «Можно ли брать на себя эту ответственность?» «Блин, ну пусть тогда сами ищут». Впрочем, они и так сами ищут. Точнее, сидят ничего не делая. Может, следует с ними встретиться, поговорить, понять причину этого нежелания официального обнародования проблемы? Может, там не все так страшно, как кажется, и бояться особо нечего? Только вот вопрос, с чего они вдруг возьмут и все мне расскажут? Как я понимаю, вспоминая историю родственных взаимоотношений, они меня первый раз вблизи увидят. Из чего им быть вдруг откровенными? «Я очень беспокоюсь», – говорит мама, смотря на меня. «Если бы не Юнсок, мы бы не выжили. Может, ты бы, Сунок, сейчас была в детском доме, а я так точно была бы уже в могиле». Намек понял. Долги нужно отдавать. Задумываюсь. Ситуация выглядит совершенно идиотической. И что я могу сделать? «Дочка», – нарушая установившуюся тишину, обращается ко мне мама. «Я вот тут подумала, может, ты попросишь помочь своего жениха?» «Кого?» – в третий раз за вечер изумляюсь я. «Твоего жениха», – повторяет мама, – «Дживона. Он из богатой семьи, с большими связями. Он может помочь без привлечения внимания. А, дочка. Озадаченно смотрю на маму секунды 4. Он мне такой же жених, как из коровы балерина. Напоминаю я маме об имеющемся факте и спрашиваю. С чего он вдруг ринется мне помогать? Ну, вы же знакомы, приводит странный аргумент мама. И потом, когда мы договаривались с госпожой Муран, мы ведь ничего не просили взамен. А теперь у нас возникла нужда. Я думаю, что мы можем просить об ответной услуге. Несколько секунд обдумываю услышанное. С каждой секундой мамино предложение мне не нравится все больше и больше. «Я не хочу быть им должна», – говорю я. «Мы и так им должны», – отвечает мне мама. «Я не помню, когда успела задолжать», – не соглашаюсь с ней я. «Но что же тогда делать?» – спрашивает у меня мама. «Возможно, твой дядя Юн Сок сейчас очень нуждается в помощи. Может, ему нужно лечение, лекарства, а может, просто еда, чтобы не умереть с голоду. Нам ведь нужно помочь его только найти. А дальше все сделаем сами, а, дочка?» Сдвинув в бок челюсть, обдумываю мамины слова. «Хех, цензурных слов нет, одни матерные. Че я-то опять должен за все отвечать? Эти, блин, дядины сидят и ждут непонятно чего, а я должен идти и кланяться за них? По гроб доски быть обязанным? Ты же завтра встречаешься со своим оппой», напоминает мне мама. «Попроси его помочь». «Зачем нам тогда Джувон?» – хмуро возражаю я. «Нужно обращаться прямо к Муран, ее просить». «Дочка, так не делают», – нравоучительным тоном объясняет мне мама. «Джувон – мужчина, ты – женщина». «Женщина просит мужчину о помощи. Так всегда было. И мужчина решает, как выйти из ситуации. Если ты обратишься сразу к госпоже Муран, то покажешь, что ты его не уважаешь как мужчину. Покажешь, что думаешь, что от него ничего не зависит. Как ты потом будешь с ним разговаривать? А госпожа Муран может обидеться за проявленное неуважение к своему внуку». Обдумывая услышанное. «Блин, как эти женщины только живут!» «Ничего нельзя самому сделать, все только через мужиков». Перевожу взгляд с мамы на Сунок. Он не сидит и внимательно смотрит на меня. В глазах и позе напряжение. Вздохнув, еще раз прокручиваю в голове имеющиеся варианты иного развития событий. Увы, все они требуют публичности, которой не хочет дядина семья. «Да, у него же есть двое сыновей. Если вдруг что...» Наверное, им будут припоминать грехи отца по любому случаю. Есть в Корее такая традиция – лицо и все дела. У нас говорили, сын за отца не отвечает. А тут могут и спросить. Наверное, жена дяди Юн Сока держит этот момент в уме. Может, даже будет лучше, если дядя тупо не найдется. Плохо, конечно, что умер. Зато лицо семьи не пострадало. Пропал да пропал. Пф. Ох уж эти старинные национальные обычаи. В гробу я их все видал. А дядька действительно мужик нормальный. Делал, что мог, ничего не прося взамен. Свинством будет умыть руки. Может, действительно где-нибудь в Зиндане от дизентерии загибается? Всего-то и нужно залог внести, чтобы спасти человека. Ну и найти его еще нужно. Единственное, вызывает только недоумение вопрос «почему я?». «Почему вечно я?» «И как я должна буду объяснить наше нежелание обращаться в полицию?» – интересуюсь я у присутствующих. Мама облегченно вздыхает. «Скажи, что это хочет жена дяди», – предлагает она. «Если семья Дживона решит помочь, то они сами все у нее узнают». «А как будет в их глазах выглядеть наша семья?» – задаю я следующий вопрос. «Госпожа Муран ведь сказала, что скоро мы снова будем жить, как жили», – говорит мама. «Поэтому не думаю, что это что-то сильно изменит». «Мы как были для них низкого уровня, так и останемся». «Понятно». «Главное, – говорит мама, – чтобы с нашими родственниками все было хорошо. Я надеюсь, что госпожа Муран не захочет быть должной семье такого низкого уровня, как наша». «Тоже понятно, на чем мама строит свой расчет. Единственное непонятно, как я буду с Джувоном разговаривать. Опять он будет гыгыкать, что я ему должен. Достал уже». «Еще мне непонятно, как все время так получается, что я ему постоянно оказываюсь должен. Прямо проклятие какое-то!» Несколько позже. Дом мамы Юнми. Мама и Сунок. «Юнми стала гордой», – говорит Сунок маме. «А раньше что? Твоя сестра от скромности умирала?» – ворчливо отзывается та. «Нет», – смущается сынок и пытается дать объяснение своим словам. «Просто я хочу сказать, что она ведет себя как важный человек». «Она и есть важный человек», – с неудовольствием в голосе отвечает мама. «Твоя сестра стала популярной. Ее слова повторяют, на нее обращают внимание. Ей приходится вести себя как важная персона, иначе она будет выглядеть глупо». «Я понимаю», – соглашается с мамой сынок. «Только если бы она вела себя так только с другими, то это было бы понятно. Но она уже и дома начинает себя так вести». «Ах, оставь!» – восклицает мама, махнув на старшую дочь рукой. «Меня сейчас беспокоит твой дядя. Удастся ли Юнми завтра правильно поговорить с Джуоном или нет? Я уже испереживалась вся о том, что с ним случилось. А ты о чем-то совсем другом думаешь». «Да, мама, прости», – наклонив голову, извиняется сынок.